Они что, ушли через ее участок? Так, там ближе к центру. Почему я виновата? Мусить так надо, они же военные. В голове у меня вертелось немало вопросов. Мне бы очень хотелось знать, и что собой представляют в действительности те, кто значились в комендатуре, как Николаев и Сенцов, и, разумеется, где они сейчас, и все подробности их поведения и разговоров в этом доме, и почему они ушли ночью через соседский участок, и кто был тот железнодорожник в плаще, зачем он приходил, и где теперь? И что за отношения между ним и этими двумя офицерами? И еще очень многое мне бы хотелось узнать, и о многом я бы желал поговорить с паней Гролинской. Но сейчас я мог интересоваться лишь определенным кругом вопросов, только тем, что положено знать офицеру комендатуры, проверяющему порядок размещения военнослужащих на частных квартирах. «Мы уже выходили...» Вслед за капитаном я переступил порог комнаты, размышляя над тем, что услышал и увидел в этом доме. И тут, на кухне, у меня от волнения буквально захватило дух. Возле кафельной печки, в углу, в плоском ящичке для мусора, рядом с совком, я увидел смятый листок целлофана, хорошо мне знакомую целлофановую обертку. Часть 37. Таманцев. Первая ночь в засаде была не из приятных и тянулась чертовски медленно. Мы вымокли до нитки еще вечером, обсушиться было негде, согреться нечем, и до утра мы дрожали в кустах, как цуцики. Когда начало светать, мы перебрались потихоньку в дом Павловских, добротный, с большой мансардой. Он стоял заколоченный в сотни метров от хатки Юлии и Антонюк. Из чердака отлично просматривались все подступы к ней. Наверняка никто бы не смог подойти незамеченным. Мы развесили обмундирование сушиться под крышей. Фомченко и Лужнов завернулись в старое тряпье и уснули. Я же расположился с биноклем у чердачного окна, также забитого досками. Хотенка Юлия Антонюк смотрелась отсюда, как на ладошке. Лучшее место для наблюдения трудно было придумать. Я решил так. Светлую часть суток будем находиться здесь, а с наступлением сумерек перебираться ближе к хатке, располагаясь в кустарнике с двух сторон от нее. До полудня наблюдал я. Юлия Антонюк возилась около хаты по хозяйству, прибиралась, вытряхивала какие-то облезлые овчины, тяжелым, не по ее селенкам, ржавым колуном рубила дрова, потом прошла с корзиной на огород Павловских и нарыла картошки. Там уже немало повыкапывали то ли свириды, то ли Зофия Басияда, то ли еще кто. И я подумал, что и нам не мешает в сумерках набрать там с ведерка, вопрос только, как ее сварить. Я отметил, что одета Юлия бедно, и лицо у нее нерадостное, но даже издалека можно было без труда разглядеть, что она красивая, складненькая и богата женственностью или еще чем-то, как это там называется, из-за чего женщины нравятся мужчинам. Ее дочка, занятная пацаночка, веселая и очень подвижная, играла возле дверей хотенки, что-то распевала и ежеминутно почесывалась, что, впрочем, ничуть не портило ее настроение. Уж если блохи жрали нас здесь, на чердаке, представляю, как они свирепствовали там. В хатах с земляными полами их обычно полным-полно.